4976 год по еврейскому летоисчислению. Маймонид считал, что в этом году к еврейскому народу вернется дар пророчества, и это событие предварит пришествие Мессии. Хотя сам Маймонид говорил, что данное предположение основывается на древней семейной традиции, ситуация конца XII века во многом соответствовала пророчествам о пришествии Мессии. Согласно древним предсказаниям, евреи должны пережить много бед, прежде чем обрести избавление. Преследования евреев во Франции, Германии и большинстве мусульманских стран, возникновение христианства и ислама, а также столкновение двух этих религий – все это соответствовало предсказаниям. Неудивительно, что лжепророки появлялись не только в Йемене, но и в других местах. Это был мессианский век, и глубокое убеждение Маймонида разделяли многие его единоверцы. А значит, вскоре всем евреям предстояло вернуться в землю Израиля под предводительством потомка дома Давидова, каковым, кстати, считали самого Маймонида. Этот человек, по мнению многих, будет мудрейшим из людей, живших на земле со времен великого пророка Моше Рабейну. Поэтому еврейский народ нуждался в целом ряде предписаний, своего рода конституции, основанной на Торе. В ней следовало провозгласить принципы иудаизма, классифицировать и кодифицировать его законы. Повторять же, как именно они возникли, необходимости не было. Такой конституцией должна была стать Мишне Тора. Кроме того, данная книга должна была ответить на вопрос, который Маймонид четко сформулировал и ответ на который искал давно. Все меньше людей разбиралось в премудростях закона. Это знание исчезало среди широких масс еврейских общин не только арабских стран, но и Европы. Великие беды постигли наш народ в последнее время, и мудрецы наши утратили свою мудрость. И потому ответы на вопросы и комментарии к Талмуду, что вышли из-под пера гаонов и казались им самим совершенно ясными, сегодня способны понять лишь немногие. Поэтому я, Муше, сын Маймона испанца, уповая на помощь Всевышнего, изучил все эти книги и счел нужным ясно и кратко изложить все законы, приведенные в них, однако без ссылок на рассуждения, что предшествуют вынесению этих законов, чтобы сделать изучение Галахи доступным каждому. Цитата по Айзенберг Ягуда. Что такое Тора? Иерусалим, Шамир, 1989 год, страницы 129-130. Более того, изучение еврейского закона в те годы теряло цельность из-за соперничества разных и нередко противоречащих друг другу традиций, чья самостоятельная ценность была неясна. Но проблема упадка еврейской учености была не единственной. Другой проблемой были тяжкие условия, в которых существовали угнетенные евреи тех времен. «Для нас настали тягостные и трудные дни», — пишет Маймонид в послании в Йемен. «Мы устали, и нам не дают отдыха». Как же Галаха будет ясна тому, кто скитается из города в город и из страны в страну? Но вместе с тем XII век был во многом схож с той эпохой, когда раби Ягуда Ганаси составил Мишну, утверждает Маймонид в предисловии к Мишне Тора. Во времена раби Ягуды Ганаси мудрецов Торы становилось все меньше и меньше, а еврейская община столкнулась с новыми заботами, поскольку Римская империя расширялась и крепла, и евреи были вынуждены скитаться из одного конца земли в другой. «Вот почему составление Мишны было столь необходимо», — говорит Маймонид. Мишне Тора была названа также «Яд Га-Хазака» — «Сильная рука», согласно последнему стиху Торы. «И по руке сильной, и по каждому диву великому, которое совершил Моше,